И вот, проводив сперва своих малышей до гостиной факультета, Сьюзен, сопровождая первокурсников Гриффиндора, уже практически дошла до поворота коридора, за которым находилась лестница, ведущая в башню Гриффов, как неожиданно им навстречу вышла компания старшекурсников Слизерина. Причем в компании этой собрались самые мерзкие и пакостные личности змеиного факультета. Заводилой этого аристократического отребья был Даррил Флинт. Он не был наследником, так как являлся третьим сыном главы рода Флинт, но гонора у него было на 10 английских лордов вместе взятых. Этот идиот никогда не стеснялся в своих выражениях в адрес выходцев из мира простецов. Ух, как так вышло, что ранее он никогда не пересекался с членами закрытого клуба, курируемого профессором Дрейком в уединенной обстановке, когда вокруг не было никого из преподавателей, кто мог бы приступить его развязную речь, но это наконец случилось. Ох, друзья, посмотрите на это зрелище, обратил внимание своих товарищей на идущих в их сторону процессию из первочков Гриффиндора в сопровождении Сьюзен. Как вообще можно что-либо доверять какой-то грязнокровке, тем более ответственность за первокурсников? Хотя, наверное, это потому, что ее не жалко. Само наличие в этом мире маглорожденных уже было для него несусветной ошибкой природы, а учитывая недавно уязвленную гордость, после того, как его кандидатуру не выбрали старостой факультета, существование Сьюзен было для него чуть ли не личным оскорблением. Грязнокровка на должности старосты. Немыслимо. А еще он, походя, оскорбил всех олознаменных. Мол, только у них, плебсу, может быть доверена хоть какая бы то ни была должность. Даррил был настолько в расстроенных чувствах, что упустил тот факт, что у Сьюзен на мантии и школьной форме были герпи цвета пуффов. Замылился взгляд на фоне огромного красного пятна, в которое слилось малышня Гриффиндора. Говорил же Даррил громко, отчего его прекрасно расслышали все в коридоре, и гагочущие слизеринцы в тот момент ну никак не ожидали, что по мере прохождения мимо них первочков Гриффиндора, от этой процессии откалится три фигуры, направившись в их сторону. И Флинту очень не повезло, что первым к нему приблизился наследник Мракс. Вы ничтожество. И пока старшекурсники находились в замешательстве от подобного наезда первокурсника, Василий вдруг резко вырос в размера, став на несколько голов выше Даррила и, ухватившись правой рукой за его мантию в области груди, приподнял на свой уровень, мгновенно нанес ему две пощечины, сперва ладонью, а после тыльной стороной кисти. Нанося же удары, Вася хоть и сдерживал свои силы, но все равно приложился знатно, да так, что в разные стороны разлетелись зубы бедолаги Флинта. Увы, но Даррил оказался хлипким парнем и уже после получения первой пощечины был сильно дезориентирован. Ранее Флинт никогда не подвергался физическому насилию, и стоило ему ощутить на себе ошеломляющий эффект от полученной в своей жизни первой серьезной травмы, как его сознание в буквальном смысле затопил панический ужас. Но это не продлилось для него долго, так как вторая пощечина выбила из него весь дух, и его сознание провалилось в спасательную для него тьму беспамятства. «Ах ты, тварь!» – прорычал яростно, словно раненый бизон наследник крепкий уже хотел накинуться на Василия, но его остановило предупредительное сияние на кончиках волшебных палочек, сигнализирующее о готовых сорваться с них проклятий. По правую и левую сторону наследника Мракс стояли его сестра и Рональд Гриффиндор, готовые в любую секунду запустить в ход свою магию. И это очень быстро отрезвило готовых вступить в перепалку с Васей компанию поверженного Даррила, который все так же находился в подвешенном состоянии, удерживаемый рукой наследника Мракс. Никто из слизеринцев не захотел ощутить на себе заготовленные Василисой и Роном заклинания. И если от сверкающей электрическими разрядами палочки наследника Гриффиндора все в радиусе десятка метров от него ощутили на себе воздействие статического электричества, то, глядя на тусклый, пульсирующий тьмой шар на кончике палочки Василисы, мгновенно вызывала дрожь и оторопь, отчего лоб змеек покрылся испариной. Не было никакого сомнения, что проклятие, заготовленное сестрой Василия, принесет огромные муки и страдания тому, кто с ним познакомится лично. Мракс славился своими сильнейшими на островах малификерами. Немедленно опустить палочки. Прекратить безобразие. Раздался с нотками истерики голос декана Гриффиндора со стороны лестницы, ведущей в гостиную одноименного факультета. Буквально несколько мгновений назад профессор МакГонагалл находилась в общежитии своих студентов, ей вчера поступил сигнал от чар, что у кого-то на ее факультете имеется при себе сомнительного происхождения артефакт, излучающий тьму, и она решила разобраться с этим вопросом сегодня. И только она приступила к поиску, как пришло тревожное оповещение от уже сигнальных чар, находящихся под ответственностью Минервы из-за близкого расположения к ее факультету. Кто-то только что получил серьезную травму в коридоре у лестницы, ведущей в башню Гриффиндора, и там готово в любую секунду сорваться темное проклятие высшей категории, а также высшие стихийные чары. Какой бы фанатичной идиоткой в плане трезвости взгляда по отношению к своему учителю она не являлась, но вместе с этим она была очень педантичным и ответственным профессионалом, ну по крайней мере ей хотелось так о себе думать. И мчась на всех парах в сторону возможной катастрофы, она была готова тут же вступить в бой со злоумышленниками, что каким-то образом смогли пробраться нелегально в Хогвартс и скорее всего сейчас угрожают кому-то из учеников или же работнику школы. Но оказавшись на месте, откуда ей поступил сигнал, Минерва не увидела никого постороннего, зато оказалась сильно взволнована открывшейся картиной избиения студента факультета Слизерина одним из ее подопечных. А ведь она еще в тот миг, когда распределяющая шляпа определила двух потомков Салазара Слизерина на ее факультет, поняла, что с этой парочкой будут проблемы, и интуиция ее не подвела. Не прошло нескольких дней с начала учебного года, а один из них уже отличился. Эти мысли пронеслись в ее голове на огромной скорости и вызвали сумбур, ведь по мере приближения к наследникам Мраксы Гриффиндора, она также оказалась ошеломлена внешним обликом, а точнее размерами Василия. Он возвышался над находившимся вокруг него учениками, словно гора. Его рост был под 2 метра, и это был явный показатель недюжинной магической силы, а также наличию либо раскрытого дара метаморфа, либо же серьезных успехов на поприще трансфигурации, выходящих за школьный курс, чуть ли не на уровень мастера магии в этой дисциплине. Еще на пути к конфликту, когда она только увидела его зачинщиков, Минерва громким голосом окликнула их, приказав немедленно прекратить бесчинство, пока сама на всей доступной ей скорости приближалась к месту беспорядков. Что здесь происходит? И немедленно отпустили мистера Флинта. «Здравствуйте, профессор!» Прозвучал стройный ответ трех учеников Алазолотых, в которых не было ни капли волнения, никакой тревоги, словно бы не Василий сейчас держит перед собой на вытянутой руке старшекурсника, чье лицо превратилось в одну сплошную гематому, уже начавшую распухать и деформировать харю идиота. И пока Минерва шокированно разглядывала покалеченного Даррелла, которого с каждой секундой было все сложнее узнать, послышались слова приветствия от остальных первокурсников Гриффиндора и студентки Пуффендуя. Студенты же Слизерина, жавшиеся до этого к стене и источающие страх, наконец взяли себя в руки и, осмелев, тоже поздоровались с МакГонагалл, но тут же стали сыпать обвинениями в адрес наследников Мраксы Рональда. «Профессор, эта сумасшедшая троица ни с того ни с сего, без предупреждения, взяла и напала на Даррелла. Это возмутительно и подло. Да за такое их вообще нужно отчислить». И только в этот момент Вася разжал руку, отпустив Даррелла, который буквально осыпался на пол, причем приземлился плашмя, сильно приложившись головой об каменный пол. Так как профессор находилась ближе к слизеринцам, которые слегка преграждали ему дорогу у ней, обступив с нескольких сторон, дабы чтобы не кричать, Василий сделал к ней шаг навстречу, и для этого ему пришлось переступить через Флинта, и по ходу движения его фигура стала возвращаться к тем размерам, которые они с сестрой демонстрируют с момента своего прибытия в замок. До МакГонагалл трем отличившимся грифам было нужно пройти всего 1.5 метра, и если Вася переступил через тело Даррелла, то Василисе это было сделать не под силу с ее нынешним ростом, так что она просто легонечко пнула тело Флинта в область живота своей ножкой в изящной туфельке, отчего он словно футбольный мяч, по которому приложился Роберто Карлос, влетел в стену, возле которой недавно жались запуганные змеи. Теперь наследнице Мракс ничего не мешало последовать за братом, и она с легкой улыбкой на своем прелестном личике, с грацией истинной аристократки, приблизилась к Василию, остановившись по его правую руку. «Да что вы себе позволяете?» От столь наглого поступка Минерва чуть пятнами от гнева не покрылась. Действия сестрицы дебошира заставили ее ярость взять новую высоту в отношении близнецов. Губы ее крепко сжались, превратившись в тонкую линию, а кровь отхлынула от лица, которое до этого было румяным из-за недавней спешки на место происшествия. «Учим хорошим манерам студентов Слизерина», сказал с сожалением и негран не лукавя Рональд, а ведь в былые времена факультет Салазара был хранителем традиции и пристанищем истинных благородных, на которых равнялись. Но, увы, все течет, все меняется. Жесткого высказался в адрес кипящих от возмущения идиотов наследник Гриффиндора. Именно что идиотов, ведь никем иным этих имбецилов не назвать. Они вдруг решили, что их положение в обществе и школе сравнимо с Мраксами и Гриффиндором, раз решили вступить с ними в конфликт. К их горю, они были слишком подвержены стрессу, злы на себя за свою недавнюю трусость перед первочками, отчего желание мести полностью застелило им трезвость ума и здравый смысл. Немедленно в кабинет к директору. «А вы», — обратилась МакГонагалл уже к слизеринцам, — «помогите своему однокурснику как можно скорее добраться до больничного крыла. За мной». А это уже переполненная гневом профессор процедила троица Гриффиндора. За жизнь Флинта Минерва не переживала. С недавнего времени, каких-то пару лет назад, с Хогвартсом стали происходить разительные перемены к лучшему, которые никто не знал, как объяснить. Вдруг откуда ни возьмись всю школу окутало множество чар, которые в значительной степени облегчили быт и увеличили безопасность Хага. Коридоры вдруг стали теплыми, пропали вездесущие сквозняки даже на лестницах и в заброшенных помещениях, а как позже выяснилось, появились чары, которые мгновенно оказывали студенту медицинскую помощь, окажись тот травмирован. Чары не лечили, но поддерживали жизнь до момента оказания квалифицированной помощи. МакГонагалл уже взяла приличный темп, так как хотела как можно скорее оказаться в стенах кабинета своего кумира и подальше от посторонних взглядов, где она бы смогла выплеснуть весь свой негатив на своих учеников. Но пройдя с десяток шагов, она вдруг поняла, что за ней никто не следует. «Вы чего застыли?» – прошипела не хуже змеи Минерва, которой пришлось вернуться к виновникам ее отвратительного настроения. Остальные первокурсники во главе со Сьюзен уже скрылись за поворотом, в спешном порядке стараясь как можно скорее скрыться с глаз профессора. Слизеринцы также уже находились в отдалении от МакГонагалл, левитируя тело стонущего Даррилла в сторону лестниц, спеша того доставить в больничное крыло. «А мы отказываемся посвящать директора без сопровождения нас профессором Дрейком. Он является уполномоченным представителем нашего опекуна». Размеренно и без какого бы то ни было беспокойства ответил словно неразумный декану своего факультета Рон. «Что вы о себе возомнили? Я ваш декан, и как только вы оказались студентами Хогвартса, исполняющим обязанности вашего опекуна в школе стала я. Если Минерва думала, что это она ранее была вне себя от гнева, то после только что полученного ответа наследника Гриффиндора, ее ярость взяла новую высоту. Так бы было, не будь мы единственными представителями нашего рода, из-за чего на регенте наших родов лежит более серьезная ответственность за нас перед магией. Либо мы сейчас вызываем сюда нашего опекуна, либо его представителя в лице Армора Дрейка. Только в его присутствии мы согласны на встречу с директором». И видя безмятежный вид наследников Мракса и непоколебимость отстоять свое слово Рональда, Минерва, реально скрипнув зубами от переполняющих ее чувств, призвала своего патронуса, которому надиктовала сообщение ненавистному ей лично коллеге, и только патронус в виде кошки умчался сквозь стену навстречу Дрейку, как он и профессор буквально через полминуты вышел из-за угла коридора, направляясь к ним. «Это возмутительно. Я...» — кипела в бешенстве Минерва, но Светозар не дал ей продолжить. «Еще не знаю, что вас так возмущает, но полностью с вами солидарен. Это и впрямь было возмутительным — отрывать меня от проверки эссе и недопитой чашечки кофе». При этом Светозар лучился такой улыбкой, что Локхард бы обзавидовался. Он буквально сиял, что никак не соответствовало сказанным им только что словам, к директору. И сделав резкий разворот вокруг себя, Минерва устремилась в сторону кабинета Альбуса. Дорога, которая должна была занять от места конфликта до двери директора не менее 15 минут обычным шагом, без спешки, они преодолели за каких-то 3 минуты. Настолько Минерва желала поскорее предать экзекуции студентов собственного факультета и одного безумно ее раздражающего холеного хлыща, а никак иначе она профессора Дрейка больше не воспринимала. Самодовольный, спесивый, самовлюбленный нарцисс с незнающей чувства такта и не признающего авторитеты. Учитель, настолько сильны были переполняющие МакГонагалл эмоции, что она даже не заметила своей оплошности в плане обращения к Дамблдору при посторонних. Иначе бы она никогда не продемонстрировала своего истинного отношения к Альбусу, который являлся для нее непререкаемым авторитетом. Только что один из учеников первого курса, а именно Василий Мракс, на имени потомка Слизерина, у нее произошла заминка, так как для англичан было непросто выговорить верно это имя, сильно избил ученика Слизерина, Даррилла Флинта, нанеся тому тяжелые травмы, а его сестра и Рональд Гриффиндор в это время держали под прицелом своих палочек компанию Даррила и не давая тем заступиться за своего друга. «Как же так, мальчик мой, откуда в тебе столько гнева, нравится причинять кому-то боль?» После недолгого обдумывания завел свою шарманку старый плут и при этом укоряюще глядя на троицу студентов, тем самым пытаясь их пристыдить. «КХМ, обратил я на себя внимание, неужели мои подопечные ни с того, ни с сего напали на ни в чем не повинных и беззащитных студентов 4-го, 5-го и 6-го курсов дома Слизерин? Вам не кажется, Минерва, что для начала бы стоило разобраться в ситуации и выяснить подоплеку конфликта? Я видела все собственными глазами». Наследник Мрак сдержал перед собой находящегося уже без сознания от полученных травм Флинта, а его подельники держали на прицеле других слизеринцев. И тут дело не в том, что послужило этому причиной, а в том, что Василий совершил насилие и двое других были готовы применить магию в ненадлежащем для этого месте. Впервые мне довелось услышать визгливые нотки в голосе Минервы. Хех, видимо, не стоило мне вчера ради шутки подкидывать ей в чай травку, которая пагубно влияет на эмоции. Ничего критичного, но что-то уж больно долго длится эффект от нее. Думал, что к этому времени она уже придет в себя. Или может быть так на нее повлияли кошмары, сеанс которых я ей устроил сегодня ночью, а нечего было пытаться меня уколоть своими саркастическими выпадами во время приема пищи вчера за ужином, когда мы все собрались за одним столом в большом зале. Эх, из-за того, что сейчас в школе находится два моих Василиска, я стараюсь максимальное количество времени держать их в поле зрения, а вдруг сорвутся, все же они разумом и сутью змеи высшей категории опасности, а нам ведь не нужны жертвы. Когда же мне меньше 10 минут назад пришел патронус от Минервы, в котором сообщалось, что возникли проблемы с моими подопечными, я был готов уже узнать о трупах в школе. Но слава мне, все обошлось. Школьные чары меня бы тут же оповестили об этом, но этого ведь не произошло, а значит все живы, а все остальное не критично и решаемо. Знаете, профессор, уж за столько лет работы в школе вы должны были хоть немного набраться мудрости и умению разбираться в ситуации и людях. Зная своих подопечных, я не верю в то, что они проявили агрессию беспричинно. И Альбус, кажется, я тебя уже предупреждал, чтобы ты не заигрывался. После чего спалил к чертям три ретранслятора и усилителя ментальных и эмпатических способностей Дамблдора, что он расположил в кабинете и через которые пытался воздействовать на меня, Рональда и Мраксов, а походя вдарил по разуму директора его же оружием. Сперва спровоцировал его чувственный дух к эмоциональному шторму негативному, а затем проделал брешь в его ментальных щитах, дабы он оценил всю прелесть этой бури своим разумом. Ох, схватился он одной рукой за грудь со стороны сердца, а другой за голову, сбив с нее нелепую тюбетейку. Да что, Минерва тут же среагировала на плачевное состояние своего обожаемого директора и мгновенно определив во мне причину этому, уже наводила на меня свою палочку, которая в ту же секунду оказалась вырвана из ее руки телекинезом Рональда, а наследники Мракс уже взяли под прицел своих палочек парочку идиотов. «Альбус, в следующий раз я тебе голову оторву за подобные фокусы, а ты, Минерва, знай свое место и не встречай в разговор старших». «Старших, вот что за непрошибаемый идиот и блаженный этот Альбус. Стоило ему только обуздать мою ответку и справиться с ней, как в нем мгновенно взыграло любопытство, и он, ухватившись за мои слова, попытался тут же выведать побольше информации обо мне. Да, Альбус, старших, и ты далеко не самый долгоживущий в этом кабинете разумный. Мне лет поболее, чем Диппиту. Так что имей в виду, я получал воспитание совсем в другую эпоху, когда вторых шансов не давали, а на попытку влиять на разум и эмоции, сразу же били на поражение. Твое счастье, мальчик, что сегодня я не в настроении кого бы то ни было убивать. Пора уже было понемногу приоткрывать о себе правду окружающим, но дозированно, так как проблема с демоном вышла на финишную прямую. Мне, признаться, уже давно наскучило отыгрывать роль юноши со взором горящим и склонного к импульсивным поступкам. Альбус не дурак и пусть в сравнении со мной слаб и безграмотен, но оценить проделанный мною только что фокус с его артефактами и параллельной атакой на его сознание – ему под силу. Это только на словах звучит просто, что я только что проделал. На самом же деле, показанный мною уровень умения и навыков в менталистике, а также силы разума для понимания Дамблдора, просто запредельный. Не знаю, из каких закромов он их достал, но артефакты ментального проецирования — это как минимум уровень мастеров магии прошлого, Еще эпохи расцвета римской магической науки по сложности не уступают омутам памяти, которые сейчас на всю Европу могут делать только парочка артефакторов, не состоящих на службе в церкви и не являющихся моими вассалами и подчиненными. Хех, пошла реакция. До него наконец дошло, что для меня его разум словно публичная библиотека, а у меня читательские билеты никаких препон для того, чтобы отыскать в потаенных уголках его памяти любую интересующую меня информацию. Да, Альбус, твои щиты для меня словно родниковая вода, прозрачны и легко преодолимы. Прямо в разум Альбуса я протранслировал свою неприкрытую угрозу, и он никак не смог почувствовать моего проникновения в его сознание. Да что там сознание, я его подсознание мог буквально пощупать. Я уже давно не использую для работы с чужим разумом ману, только пси-силу, только хардкор. Он же пока в большей степени для оперирования собственным и чужим разумом использует магическую энергию, а она против чистой силы разума пасует в этой сфере. КХМ, значит, вы говорили правду, когда упоминали свою родственную связь с достопочтенным архимагом Брансом и назвались его братом. Чего у Альбуса не отнять, лицо он держать умеет, и даже испытывая по отношению ко мне панический ужас, его буквально трясло внутри от страха перед тем, что от меня у него теперь нет никаких тайн, но на публику, которая сейчас состоит из Минервы и трех первочков Гриффиндора, он пытается выставить себя мудрым, а главное авторитетным волшебником, который никогда не будет перед кем-то лебезить. Альбус, тебе ведь прекрасно известна дословно каждая из моих лекций, которую я прочел своим студентам за последние 5 лет. И на одном из первых занятий, в тот год, когда я только устроился на работу в Хогвартс, я упомянул 3 кита, на которых строится личная сила мага, что действительно смог достичь выдающихся высот в освоении магического искусства. И одним из них является честность. Я никогда не лгу. И да, Альфонсо мой брат, и выдержав недолгую паузу, дополнил, младший. Минерва выглядела словно выброшенная на берег рыба, глупо хлопала ресницами и то открывала, то закрывала рот. А вот Эльбус показал себя во всей красе. Он просто взял и мгновенно принял к сведению тот факт, что в школе он больше не самая крупная жаба, точнее не самый крутой хищник, ведь теперь тут поселился Василиск. У него не было даже полуминутного отчаяния и стресса по этому поводу. Теперь же он думал только о том, как бы устроиться в моем фарватере, да так, чтобы ни в коем случае своим действиями не вызывать моего неудовольствия. Абраксас был первым, кто удостоился звания «скользкий друг», но по моему скромному мнению, он всего лишь влажный червячок, в сравнении с Дамблдором, который с головы до пят покрыт лубрикантом. Какой там стыд, смущение и подобные им чувства. Он без какого бы то ни было стеснения уже строил в уме свои новые планы с учетом полученной информации, и плевать ему было, что я его читаю как книгу. Ведь если я его еще в первый год не прихлопнул, то значит и сейчас убивать не собираюсь. А раз Эльбус не собирается хоть как-то мешать моим планам и вставлять палки в колеса, то зачем ему тогда волноваться? Именно так он думал о новых вводных. Ясно. Тогда не смею вас больше задерживать. Смысла у дальнейшего разговора больше не было. Альбус давно подозревал, что кто в обход его полномочий и прав творится школой, что душе заблагорассудится. И сегодня он понял, кто за всем этим стоит. У него не было никаких возможностей хоть как-то повлиять на мое решение и продавить свое. Так что больше мне было не нужно отслеживать поползновение Альбуса в сторону наследников Гриффиндора и Мракс. Он вычеркнул их из списка своих интересов. Ничего не отвечая Дамблдору, я с подопечными покинул его кабинет. А на следующий день, за завтраком в большом зале, я мог наблюдать Минервы, у которой в ментальной сфере был полный раздрай, и причиной тому была далеко не то, что ей вчера открылось обо мне. А если быть точным, то эти сведения были косвенной причиной. В голове же у нее была каша из-за оказанного на нее комплексного ментального воздействия посредством легилименции зелья за моим собственным авторством еще в бытие Салазаром. Ха, вот ведь хомяк этот Альбус. Ему реально везло по жизни встречать на своем пути невероятные ценности, начиная от редких животных и ингредиентов, заканчивая знаниями, артефактами, и все это ему удавалось прибирать к рукам. Дамблдор вчера знатно проехался по мозгам своей ученицы, стерев в ее памяти эпизод с уничтожением его артефактов и моей обличительной речи, где я сделал ему последнее предупреждение. Работу он проделал хорошо и умело затер следы своего насилия над ментальной оболочкой Минервы, а для того, чтобы сгладить углы и отвести внимание сознания ученицы от своих манипуляций, Он чуть усилил эмоциональные отклики МакГонагалу на весть о моем истинном возрасте и близком родстве с Альфонсо Брансом, немного распалив в ней страх за прошлые ее слова в мой адрес. Декан Гриффиндора была не совсем безнадежной дурой и даже сквозь свой незамутненный фанатичный взгляд на жизнь понимала, что спориться с архимагом очень вредно для здоровья. Вот умеет ДДД всего одним действием решать сразу же несколько вопросов, обострив нужные ему у Минервы эмоции и чувства в мой адрес. Он таким шагом, во-первых, скрыл собственное вмешательство в ее разум, а во-вторых, защитил полезного для себя человека, ведь теперь, испытывая в отношении меня страх, МакГонагалу больше не будет пытаться меня как-то уязвить, а наоборот приложит усилия, дабы меня всячески избегать. Этот год обещает быть очень интересным. Кровожадно ухмыльнувшись, произнес мой сосед справа за столом на утреннем приеме пищи, мой вассал, Филиус Флитвик. Тем самым привлек мое внимание к происходящему в большом зале у стола, за которым сидели слизеринцы. После инцидента Даррил Флинт провел вчера в больничном крыле всего несколько часов, дожидаясь, когда зелье полностью срастит кости его раздробленной челюсти, восстановит зубы и регенерирует трещины в ребрах, которые он получил от пинка Василисы. Так что уже сегодня утром он находился на завтраке вместе со своим факультетом в окружении своры идиотов, которые с ненавистью смотрели на предателей, а именно так они расценивают поступление мраксов на Гриффиндор. Неслыханное попрание памяти предков, одним из которых был аж сам Салазар Слизерин, они вместо того, что поступить в дом основателя, чьими потомками являются, неожиданно для всех оказались в стане врага. Но долго буравить взглядом моих подопечных у них не вышло, так как только войдя в зал, Стивен Ридс вместо того, чтобы пройти за стол своего факультета и приступить к завтраку, дошел до компании уродов за столом змеи после того, как поздоровался со знакомыми со Слизерина, пожелав им приятного аппетита, обратился в ритуальной форме с вызовом на дуэль чести к Флинту, после чего вынул из-за пояса кольчужную рукавицу и со всего маха нанес ей хлесткий удар по лицу неудачника. Не прошло и суток, а Флинту вновь разбили лицо и пустили кровь, после чего его зубы весело покатились по полу. Бил рукавицей Стив, делая замах от стола, так что кровь и зубы Даррила отлетели в сторону, никого не испачкав. Не год, сделал я уточнение, а все последующие в будущей истории Хогвартса. Наконец в стенах школы вновь будут соблюдать традиции, а то превратили учебное заведение в какой-то бедлам, который длится уже несколько столетий. Пора это прекращать. Мне было известно, что Гонд дал своим клевретам задание, чтобы их дети, которые учатся в Хогвартсе, начали накалять обстановку. И я очень рад, что первой целью стал участник негласного клуба, который возник вокруг назначаемых мною старост на каждом из курсов, которому преподаю. Было нужно максимально жестко их осадить и сделать это показательно, дабы они оставили мысли делать школу полем сражения. Жаль только, что этой целью оказалась Сьюзен и соответственно ее ухажеру, в лице Стивена, которому придется участвовать в дуэли. Ридс не боец. Он оказался прирожденным алхимиком и пусть дара у него в этой области магии нет, зато очень подходящий склад ума, а при наличии его трудолюбия и целеустремленности, Стивен уже к 50 годам достигнет ранга магистра в этой области магического искусства. И даже если я полностью разорву с ним общение после того, как выучу его на мастера магии, он обязательно достигнет своими силами этого звания. Но даже так, не имея интереса в обучении магии, которую можно было бы отнести к боевой, Стивен дураком не был, а моими старания по раскрытию глаз ученикам Хогвартса на мир, в который они попали впервые, переступ порог дырявого котла или же покинув стену родного дома, если дело касается коренных жителей магического мира, Ридс уже с первого курса прекрасно понимает необходимость наличия умений и знаний, которые способны ему помочь дать отпор обидчику. Так что с его резервом магии на уровне подмастерья, а также имеющимися наработанными навыками и заклинаниями, он без проблем разделается с Флинтом. Вот только у меня не было полной уверенности в том, что сделает он это как нужно мне, максимально кроваво. Передо мной стояла цель раскрыть глаза как можно большему количеству отпрысков радикалов, что кровь у всех красная, а все мы смертны. Но коснувшись разума своего ученика и его чувственного духа, я улыбнулся. Хех, зря переживал по этому поводу. Мне даже не придется стимулировать в нужном мне ключе его духовные оболочки, чтобы на дуэль он вышел с нужным настроением. Парень буквально кипел от ярости, а в его мыслях всплывали рисуемые его воображением сцены из прочитанной им на первых курсах книги, в которой рассказывалось о том, какими способами ранняя инквизиция пытала магов. Он хотел сварить этого урода живьем, а перед этим напоив зельем регенерации, дабы сука подольше помучилась. Никто не ожидал от немногословного Стивена таких решительных действий, и на несколько секунд в зале воцарилась тишина, которая тут же взорвалась гулом возмущения сочувствующих Даррилу и криков поддержки от стола грифов. Преподавательский стол также не остался безучастным в создании шума. «Да как он посмел!» — подскочил из-за стола Колобок Слизнард. «Какая к Мордреду дуэль! Этого нельзя допускать, Альбус!» Бедный мальчик вполне искренне сокрушался Гораций, но отчего-то не спешил к своему студенту, которому уже оказывали помощь однокурсники. Стивен же после того, как Даррилл оказался на полу и без сознания, бросил ему слова о том, что ждет секундантов от него, раз сейчас согласовать дуэль у них не выйдет, и, развернувшись, двинулся в сторону гриффиндорского стола. Единственным островком спокойствия ща столом змеек были Сильвия и Белла, а вот остальная его часть была обуреваема гневом и возмущением. Некоторые же вообще пылали ненавистью лютой в адрес Стива, который, ни никого не обращая внимания, уселся за стол Алла Золотых и приступил к завтраку. Гнев же змей, как они считали, был обоснованным. А то как же, какой-то смерть вдруг вздумал поиграть в благородного и посмел вызвать на дуэль человека из закрытого клуба аристократов. Причем некоторым из этих ненавистников Стивена было глубоко плевать на Флинта, чувства их были вызваны тем, что кто-то вдруг покусился на их избранность и положение. Редко когда вообще случалось такое, чтобы на дуэль аристократа вызвал нетитулованный маг. А что вас так возмущает в поступке Стивена? Не вы ли, Гораций, являетесь деканом изумрудного дома, который позиционирует себя оплотом приверженности следования традициям? И я не вижу в произошедшем ничего из ряда вон выходящего. Вообще рядовое событие для этих стен, если заглянуть в историю и углубиться в нее на несколько веков. Ткнул я Слизнарта в то, что он так старается превознести. Он ведь на каждом педсовете постоянно подчеркивает аристократический лоск своих учеников, тем самым теша свое эго, ведь это его кандидатуру с молчаливого одобрения и согласия всех противоборствующих политических фракций Англии выбрали деканом Слизерина, где 70% студентов чистокровные, из которых большая часть являются отпрысками древнейших и благороднейших родов, чьи отцы заседают в палате лордов. Чем я так возмущен? Раздувая в гневе ноздри, стал отвечать мне Гораций. Стивен Ридс не имеет никакого права вот так безобразно вызвать чистокровного и аристократа, да еще проделать это перед деканами и директором. Тем самым он выказал нам всем свое презрение и нежелание следовать устоям. Директор, требую немедленного рассмотрения этой ситуации коллегией деканов. Такому студенту, как Стивен, не место в стенах нашей прославленной школы, и я как декан поднимаю вопрос о его отчислении. Гораций, друг мой, я разделяю в некоторой степени твое негодование, но и Даррилл повел себя вчера безобразно, оскорбив студентку Пуффендуя. А учитывая, что между Стивеном и Сьюзен Болтон присутствует романтический интерес, мне сложно винить юношу за его горячесть. И, видимо, я был слишком мягок все это время в отношении наказания, и это привело к тому, что даже аристократы позабыли, как нужно себя вести с леди, невзирая на ее сословное происхождение. Что же касается дуэли, то договорить я Альбусу не дал, видя, что Дамблдор теперь подыгрывает мне, так как понимает, что в случае, если мне что-то не понравится, то плевать я хотел на него и все равно разрешу ситуацию к своему удовлетворению. Директор решил плыть по течению, а не против. И именно по этой причине я некультурно прервал его речь, дабы он не произнес слов, которые меня не устраивали в данной ситуации, а ронять авторитет директора перед учителями я пока не собирался. «Извините, что перебиваю вас, директор, но пока вы не произнесли опрометчивых слов, хочу напомнить всем об эдикте последнего короля нормандской династии на престоле Англии Стефана Блуэсского, согласно которому каждый дипломированный маг, окончивший Хогвартс, признается благородным. Так что Стивен Ридс, сдавший совы, считается благородным и имеет полное право защищать свою честь, прибегнув к дуэли. Вот что значит отсутствие нормального преподавателя истории, подумал я, глядя на вытаращившихся на меня коллег. А оглянувшись на зал, откуда потянуло эмоциями шока и неверия, мог наблюдать такие же лица студентов, для которых эта информация также оказалась великим откровением. Мда, всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. https://outhartaday.work/310692 Глава 92. Флинт получил по заслугам. К барьеру раздался каркающий скрежет голоса Филиуса, которому выпала сегодня честь быть рефери на предстоящей дуэли. Поклон. Глядя сейчас на маленького профессора Чары, декана факультета Коктеврона, ни у кого не возникало сомнений в его кровном родстве с воинствующими и кровожадными гоблинами. Все в его облике кричало о переполняющих его эмоциях, которые так свойственны этой расе каннибалов. Еще немного, и у него потечет слюна с пеной изо рта, будто это он сейчас собирается вступить в битву. Вчера, после того, как Дарриллу во второй раз сломали рожу, дуэль провести не удалось, так как из-за недавнего лечения организм Флинта был интоксицирован, из-за чего оказалось невозможным применить повторно зелье регенерации для скорейшего его выздоровления без урона организма. Так что пришлось бедной Поппи Помфри лечить идиота, прибегая к помощи целительских чар и зелий более слабого действия, что соответственно увеличило срок нахождения Флинта в вотчине школьного целителя. Весь день и вечер Даррилл провел в больничном крыле, но это не помешало встретиться с секундантом сторон и договорить о дуэли на сегодня. Флинт оказался просто непрошибаемым идиотом и обладателем просто непомерного ЧСВ, что сподвигло его к выбору следующего оружия на предстоящую дуэль – сталь и магия. Разгромное поражение Люциуса все еще активно обсуждается и до сих не перестало быть актуальной темой. И, видимо, идиоту захотелось таким образом получить свой кусочек славы. Напомню, что ни один даже сверхуверенный в себе дуэлянт не согласится на подобные условия. Умный, наоборот, постарается сузить круг предстоящей возможной угрозы и выбрать то оружие, в котором он наиболее хорош, лишив соответственно возможности к использованию средств, в которых сильна противоположная сторона. Самоуверенность же Даррилла, даже его декана собственного, заставила на мгновение скривиться, когда до Слизнарта дошла информация об условиях, о которых договорились секунданты. Но Гораций еще тот фрукт, который преисполнен подлостью и является простым кладезем концентрированных клишированных личностных качеств, которые нынче присуждают студентам факультета, что носит мое имя. Слизнарт вчера, конечно, пытался до последнего убедить Дамблдора в том, что дуэль недопустима в стенах школы, но Альбус все разыграл так, что он, мол, наконец увидел свои упущения, а как человек мудрый он умеет признавать собственные ошибки и должен не только помочь развитию становления учеников Хогвартса умелыми магами, но и создать для них условия, где бы они получили достойное воспитание. В общем, детки должны учиться отвечать за свои поступки и действия. И таким образом он даже снискал одобрение своему решению даже у змеек. Гораций же хотел, если уж запрещать дуэль Дамблдор не желает, то отложить эту ее, перенеся на следующий год или хотя бы на ближайшие каникулы, дабы произошла она уже вне стен школы, а соответственно и вне юрисдикции декана Слизерина, где никакой ответственности за ученика Гораций уже не несет, а там бы это уже было проблемой лорда Флинта. Но, увы, для Слизнарта Дамблдор оказался непреклонен. Новая позиция Альбуса, который ранее всячески искоренял из Хогвартса его воинствующий дух, сильно удивила Горация, а уже после того, как Даррилл выбрал в качестве оружия сталь и магию, Слизнарт очень долго проклинал про себя этого идиота, но при этом тут же принялся за приготовление эликсиров, что так любимы и уважаемы в среде боевых магов. Каким бы себя ни выставлял на всеобщее обозрение Слизнарт, но он никак не мог допустить, чтобы грязнокровка победил его студента. Естественно, от меня не укрылись действия и предпринимаемые шаги Слизнартом, а раз пошла грязная игра, то я решил тоже поучаствовать и помочь своему подопечному с этой стороны. Ход Стивену Дуэлинг и боевая магия были неинтересны, но он уделял некоторую часть своего времени на развитие координации, разработку связок, укреплению тела, используя для этого расписанный от и до курс тренировок из брошюрки, который лично разработал и распространил среди членов моего маленького кружка почитателей из негласного, закрытого клуба старост. Там не было каких-то уж серьезных откровений и не раскрывались специальные секреты, как из-за дохлика за год стать Гераклом и Мерлином в одном флаконе, но все равно мой труд был лучшим пособием по развитию тела для подготовки Аннова к сражениям с применением магии среди имеющегося в свободном доступе. Там присутствовал список зелий, прием которых во время тренировок улучшал кондиции организма, были полезные ритуалы и медитации, направленные на познание собственного тела, и еще много разных фишек, которые помогали сделать из одаренного разумного боевого мага. И благодаря тому, что Стив следовал указаниям из этой брошюрки, занимался по программе тренировок в ней расписанных, Он уже имел сейчас 1/4 от силы и скорости Северуса, а это очень немало для простого человека, пусть даже Риц старше принца на 8 лет, ведь состоит учитывать, что 8-летний Северус имеет самое совершенное тело Фири из известных науки. Когда Светозар создавал эту расу, он постарался на славу, но так как к сегодняшней дуэли Стива готовил я, накачав по самые брови полезными составами, он мог выдать 1.5 скорости и силы, продемонстрированной наследником принца на его дуэли с Люциусом Малфой. И это я обошелся только эликсиром, которые не имеют побочного эффекта и никакая интоксикация Стивену не грозит. Благодаря им он может раскрыть весь потенциал, заложенный в его тело. Прислушавшись к эмоциональному состоянию своего ученика, я обнаружила у Рица боевой настрой, но также присутствовал и небольшой мандраж. Вот только вызван он был не страхом перед предстоящей дуэлью, а ворохом одолевающих его мыслей, а именно, каким образом он будет ломать и калечить тварь, оскорбившую его девушку. И вот наконец прозвучал сигнал от Флитвика, оповещающий начало дуэли. Стивен не обладал навыками ведения ближнего боя и по этой причине не стал сразу же стремительно сближаться со своим противником. Он сделал всего лишь 2 шага, смещаясь по диагонали в сторону оппонента, уходя с линии атаки, при этом поддерживая палочкой перед собой сферический щит противо. Дарил же, также накачавшийся по самую макушку токсичными эликсирами, повышающих его магический потенциал, с задержкой в секунду стал выпускать в направлении Стива очередь из довольно-таки мерзопакостных проклятий. Чистая малифика, никаких чар или стихийных заклинаний. И пусть выглядело это все грозно, а от его лучей, выпускаемых палочкой, смердило темной магией, но ничего прямо-таки убойного он не выдавал. В лучшем случае его проклятие можно было отнести к среднему кругу, да и атаковал он ими каждый 3-й, 4-й выстрел, а в большинстве своем он использовал слабенькие проклятия. Со стороны, для неподготовленной и несведущей публики показываемое Флинтом выглядело подавляющим на фоне Рица. Казалось, что Даррил полностью владеет ситуацией и бесспорно доминирует над Стивом. Но это только так выглядело для малопонимающих в дуэлях и боевой магии. После 15-го каста проклятия, скорость выполнения атак Флинта замедлилась и теперь составляла уже 2 секунды. Сам же Рид за это время всего лишь несколько раз прощупал защиту Флинта, атаковав его, и сделал это при помощи банального петрификуса Таталуса, проклятия парализации, но когда каждая последующая его атака была чуточку сильнее. Тем самым Стивен прощупывал качество щита Даррила, пристально наблюдая за яркостью сияния барьера в момент соприкосновения с его атакой. Все действия Рица были пунктами одного из его планов на предстоящую дуэль, но чем дольше она шла, тем выразительнее для него выглядела несостоятельность Флинта. И до Стива дошло, что его противник ничего из себя не представляет. А ведь он все это время ждал подвоха, прощупывал его на наличие артефактного щита, еще каких-нибудь сюрпризов, но Даррил оказался сплошным разочарованием. Не обнаружив же ничего из собственных мнимых подозрений, наличие которых опасался, Стив понял, что слишком переоценил Даррила, а раз так, то можно приступать к его подавлению и наказанию. Придя к этому решению, Риц резко увеличил скорость своего смешения в сторону Флинта, качая маятник, тем самым уходя от проклятий, на скорости, что для стороннего наблюдателя Стив превратился в размытое пятно, и это стало большой неожиданностью для всех находящихся в бывшем кабинете боевой магии, что уже больше 100 лет как не использовался и где сейчас присутствовал весь персонал школы, а также секунданты противников. Но еще большим сюрпризом для зрителей стала метаморфоза, произошедшая с полом. Дуэльная дорожка под ногами сражающихся Стива и Даррила вдруг стала металлической. И только 3 зрителя этой дуэли поняли, что именно произошло, и если Флитвик уважительно оскалился, то Альбус охренел. Еще бы ему не удивляться, если только что Стивен использовал алхимический круг преобразования, что был нанесен на одну из подошв его прорезиненной обуви, а следующим своим шагом, стоило только 2-й ноге ступить уже на металлический пол, как он использовал 2-й алхимический круг, выгравированный на ней, и который высвободил сильный электрический разряд в пол. Но больше всех охренел и был рад происходящему, это я. А все потому, что сейчас на моих глазах в душе Рица зарождалось зернышко, искорка дара алхимика. Из-за перенасыщенности духовных оболочек Стивена, его эмоционального состояния, того, как он всего себя отдавал и максимально был готов выложиться на этой дуэли, при применении им алхимических кругов в его душ произошел отклик на эту область магического искусства, что стало спусковым крючком для образования в его магическом теле соответствующего дара, в сторону которого мгновенно устремились свободные энергии, которые плескались под самый край в духовных началах Рица. Формирование нового дара у Стива вызвало визуальные спецэффекты. Его тело стало излучать золотое сияние с простреливающими из раскрывшейся широко ауры моего ученика 15-20-сантиметровыми разрядами молний. Вид он имел пафосный и брутальный в этот момент, вот только сам он на это внимание не обратил, а был сосредоточен на противнике. Нужно будет обязательно сегодня вечером провести его полную диагностику. Возвращаясь же к дуэли, щит Флинта в то же мгновение схлопнулся, так как трудно поддерживать концентрацию и держать противо, когда тебя безостановочно бьет током. На момент, когда Риц совершил свою атаку электричеством, он уже находился в метре от уже полностью беззащитного Флинта, и не будь секунданты Даррилла полными кретинами, они бы сразу же остановили дуэль, не давая шансов нанести своему опекаемому дополнительных травм, да только они все проморгали. Стив не прекращал подачу собственной маны в круг преобразования, тем самым безостановочно высвобождая электричество, из-за чего у Флинта не было никакой возможности потерять палочка, что оказалось сейчас крепко стиснутой в его сведенной судорогой ладони. Дариллу было не под силу хоть как-то оповестить судью о сдаче. Ридс же с пару секунд постоял напротив подергивающегося Флинта, любуясь его перекошенной рожей, транслирующей муки, испытываемые владельцем, но долго наслаждаться этой картинкой Стивен не стал, боясь, что секунданты Даррилла наконец включат мозги и лишать его возможности покарать тварь. Так что Стив решил поставить жирную точку в сегодняшней дуэли и сделать это так, чтобы у твари отпало всякое желание в будущем даже про себя думать гадости о его девушке, чтобы боялся просто посмотреть в ее сторону. И сделал он это блестяще. Рывок правой руки, и в грудь Даррилла упирается палочка Стивена, с которой тут же слетает очень болезненное проклятие. Это было понятно по ментоэмоциональной составляющей примененного в качестве кары проклятия Стивеном. Хм, неужели? Я был очень удивлен финальным аккордом Рица. Проклятие, которым он поразил Флинт, не сказать, чтобы прям непопулярное, скорее очень редкое в применении, так как встретить его можно от силы в трех десятках библиотек древнейших и благороднейших родов. Но модификация, используемая Стивеном, была еще более редкая и имеется в распоряжении лишь одного рода, Блэк, так как изобрел ее нынешний глава, Найджелус. Мне, естественно, стало любопытно, каким же это образом оно к нему попало. Заглянув же в память Стивена, я увидел, как это произошло. Арт, горжусь я этим парнем безмерно. Определенно в будущем он получит от меня предложение стать ведьмаком. Что же он такового сделал, раз я так возгордился им? Когда Стивен вчерашним вечером ломал голову, чем бы таким болезненным, но не фатальным наказать паскуду, ему ничего прямо-таки неординарного и вместе с этим жуткого в голову не пришло. Ну, не изучал он ранее проклятия и прочих заклинаний, которые могут обеспечить пораженного ими болезненными ощущениями на продолжительный период. Помучившись еще часок, так и не найдя ничего приемлемого в собственной памяти, он пошел на очень смелый шаг. У всех старост на моих курсах имеются при себе зачарованные пергаменты, через которые они могут поддерживать связь друг с другом, и Стивен, размышляя на тему, где бы ему найти сегодня эффективное проклятие, которое достойно его жажды мести по отношению к Дариллу, написал Беллатрикс, посчитав, что у рода Блэк с его то славой определенно найдется что-нибудь интересное и подходящее для предстоящей дуэли. И уже через полчаса, после того, как он обратился к Белле, они встретились в клубной комнате, где он изложил той свою дилемму и обратился к ней за помощью со словами, что будет ей должен в случае, если она предоставит ему нужное проклятие. Какие долги могут быть между друзьями, Стив? Но зная твой нрав и гордость, что ты все равно будешь считать себя должной мне, то я посчитаю долг уплаченным, если ты победишь и заставишь этого урода Флинта жутко страдать. И мне есть что тебе предложить для помощи в этом деле. Ха-ха-ха. Таков был данный ответ Беллатрикс, причем к концу своей речи она сорвалась на истеричный, безумный блэковский смех. Эх, кровь, как говорится, не водится, и как бы я ни участвовал в формировании ее личности, но родословные особенности берут свое. Белла быстро определилась с проклятием и за полчаса обучила Стива одному из фирменных семейных проклятий, перед этим, конечно же, и спросив позволения у главы своего рода на подобный шаг. Финиас не отказал. Он, наоборот, был рад тому, что его родич имеет друзей, ради которых готов обратиться к собственному главе со столь резонансной в плане кланового воспитания просьбой. А еще он был далеко не глупым и далеко вперед смотрящим разумным, который посчитал, что поддержка со стороны невесты ученика ее будущего супруга укрепит наши с ней отношения. Заодно и роду Блэк пару баллов симпатии перепадет, а от ухода на сторону одного из семейных проклятий, которое он лично привнес в семью, от них не убудет. Оригинальное проклятие должно ломать все длинные трубчатые кости в теле человека, но модернизация Найджелуса ломала все трубчатые кости, короткие в том числе. Улыбка Стивена в момент, когда он поразил этим страшным проклятием Даррилла, сделала бы честь вошедшим в раж нестабильным Блэкам, когда те в боевом угаре теряют разум в сражении, упиваясь битвой. Хех, как бы ни посчитали моего ученика одним из бастардов Блэков, причем принятых, раз имеет доступ к родовым проклятиям. По залу прокатился звук, как будто ногой со всей дури наступили на закрытую пачку чипсов Лайс. От этого хруста у секундантов Флинта аж перекосило лица в ужасе, и только когда проклятие полноценно сработало и сломало все означенные кости, Стив перестал подавать электрический ток в металлический пол, что привело к тому, что тело Флинта рухнуло и по дороге к полу продолжало издавать звуки скрежета изломанных костей. «Победитель Стивен Ридс!» — раздался возбужденный голос Филиуса, нарушивший возникшую тишину и выводящий из шока зрителей, пораженных жестокой расправой Стивена над Дарриллом, и это послужило сигналом к тому, чтобы к поверженному слизерницу на всех парах подлетели мадам Помфри и Слизнард, который уже доставал из-за пазухи зелья, потребные Флинту. А ведь Дарриллу теперь как минимум месяц предстоит провести в больничном крыле, если, конечно, его отец не раскошелится на эликсир работы спеца уровня магистра зельеварения. Те же зелья за авторством Горация уже не в состоянии быстро поставить на ноги Флинта, так как он уже дважды за предыдущие сутки прибегал к помощи зелий регенерации и костероста, организм идиота сейчас отравлен их токсинами. Приготовить же лечебные снадобья, которые не причинят ему вреда с учетом уже полученной интоксикации ранее, декан Слизерина не в силах. Так-то тут еще может помочь кто-то вроде магистра в школе целительства, который без вспомогательных средств, только за счет личного мастерства и силы будет способен залатать тушку Даррилла. Вот только их услуги стоят еще дороже, и все магистры этой специализации заняты на ближайшие несколько лет вперед. Хех, все получилось даже лучше, чем я планировал. Тут уж ни у кого не может быть каких-либо сомнений в том, кто же на самом деле из дуэлянтов является победителем. Дуэль прошла буквально в одни ворота, не заставив моего подопечного даже слегка вспотеть. Все атаки Даррилла не возымели какого бы то ни было результата, а те редкие проклятия, которые попали в щит Стива, даже не заставили тот мигнуть, тем самым указывая на угрозу его перегрузки мощностью заклинаний наследника Флинта. Словно снежком каменную стену пытаться расколоть, такое впечатление должно было бы быть увидевших моменты встречи атак Даррилла с щитом Стива. Теперь, когда Ридсом поставлена жирная точка в этой дуэли, его ранние увороты и редкое использование щита для собственной защиты кажутся издевательством по отношению к сопернику. Словно он все это время с ним играл, будто кот, загоняющий в угол мышку, где у той не будет возможности куда бы то ни было спрятаться, и сделано это намеренно, дабы жертва ощутила отчаяние неизбежности быть сожранной. Стив справился со своим соперником безупречно, и было очень любопытно наблюдать за Дамблдором, а также читать его эмоции, когда он подошел к дуэльной дорожке и стал пристально ту изучать. В его мыслях был раздрай, ведь столь точное преобразование определенной, заданной площади и объема каменного пола, защищенного слабенькими чарами долговечности, это как минимум уровень мастера в алхимии, до ранга которого ему лично так и не удалось добраться. И это было бы так, а выводы Дамблдора верны, если не брать в расчет то, что мой ученик обучается алхимии по более продвинутым учебным пособиям, которые, не побоюсь заявить, являются лучшими из имеющихся ныне в мире, где собраны десятки тысяч уже рассчитанных кругов преобразования практически на все случаи жизни, а то, чего там нет, легко рассчитать, совместив несколько из имеющихся схем. Но моему ученику не пришлось на ходу делать расчет. Стив же не будь дураком, перед сегодняшней дуэлью озаботился разведкой и еще вчера попросил меня показать ему зал боевой магии, в котором ему предстоит битва с Флинтом. Так что у него не было недостатка данных по арене, где сегодня он разделал Даррилла, и уже вчера он рассчитал два круга преобразования, один из которых был предназначен для трансмутации каменного полотна 15 метров длинной, 3,5 шириной и 5 сантиметров толщиной, Второй же круг для создания нужной мощности и силы электрического тока для уверенного поражения цели, находящейся на металлической пластине заданного размера. А ведь это не все, что подготовил для Флинта мой протеже. У него при себе имелся патронаж с боевыми составами наступательного и иного назначения вроде жидкой финита или того же аэрозоля с деструктивными свойствами для любых плетений и конструктов, содержащих магию. Подобный набор зелий и эликсиров практически всегда при себе у высококвалифицированных наемников или же у разрушителей проклятий топ-уровня. Конечно, не все из этих составов он сделал лично, некоторые из них ему выдал я, и это только алхимия, эликсиры и зелья, но помимо них Ридс был обвешан артефактами, часть из которых были его личными, но также в его распоряжении находились артефакты многочисленных друзей и товарищей, которые оказались не безразличны к его судьбе. «Молодец, Стивен, пойдем отсюда, господа», — кивнул я коллегам, после чего, развернувшись в сторону выхода, отправился в большой зал. Война, войной, а обед по расписанию. Что они тут будут делать дальше, мне уже было неинтересно. Все, что хотел, я увидел, ученика поддержал, ну а жизни Флинта ничего не угрожало. Делать здесь больше было нечего. После ухода Армара Дрейка, Стивена Ридса и его секундантов. Это было какое-то издевательство, Гораций, и ты уж извини, но сочувствовать твоему ученику я не буду. Поделом получил, выразил свое мнение Сильванус Киттлберн, обращаясь к Слизнарту и между делом к остальным преподавателям, при этом пристально изучая металлический пол. Но все же, кто бы мог подумать, что Ридс окажется таким одаренным и многообещающим юношей, такой молодой, а уже подмастерье алхимии, если вовсе не мастер. О чем вы, Сильванус? Где вы здесь алхимию увидели? Все еще ошарашенная силой студента ее факультета, отстранена задала свой вопрос Минерва, что пыталась склеить свою разбитую картину мира. Она ведь решила, что пол был преобразован в металл при помощи трансфигурации, а так как соответствующих для этого движений палочки она не увидела, то сделала вывод, что Стив выполнил ее без палочки и невербально. Эх, молодежь! Покачал головой на недоумение Минервы профессор по уходу за магическими существами. Совсем худосочным стало образование ныне, если даже профессор и декан не способен отличить алхимию от своего профильного предмета. И пока Минерва в очередной раз за неполные 5 минут пыталась склеить разбитую вдребезги картину мира, слово взяла Патриция Нотт, кузина Натана Нотта, нынешнего главы этого рода боевиков и занимающая уже как 3 года должность преподавателя Зати в Хогвартсе. Мисс Нотт была очень любопытной во всех отношениях девой. В силу своего непримиримого конфликта с двоюродным братом, когда Патриция пошла против воли главы и отказалась выходить замуж за выбранную ей Натаном кандидатуру, она тут же оказалась в опале, и быть бы ей вышвырнутой и отлученной от рода, не будь она мастером темной магии чар. Натан побоялся до такой степени наполнять конфликт, но все связи рода с ней оборвал. А так как большинство глав родов сходились во взглядах на институт договорных браков, то проступок Патриции не был понят высшим светом магической Британии, из-за чего по сути молодая девчонка, 29 лет, оказалась в опале и своеобразном социальном вакууме. Друзей среди полукровок и маглорожденных у нее не было, а аристократы перестали с ней поддерживать общение. После этого эксцесса, который продолжительное время обсуждался в кулуарах на всех приемах, организованных английской знатью на протяжении аж полугода, ее перестали приглашать на подобные мероприятия, и девчонка стала белой вороной. Но Альбус держал нос по ветру и, не будь дураком, сразу же попробовал прибрать такой ценный ресурс к своим рукам, предложив Патриции работу в Хогвартсе у себя под крылышком. Он вообще большой коллекционер и любитель редкостей, и если Слизнарт набирает связи в высокопоставленных кругах и рад каждому новому знакомству с интересной личностью, то Альбус же в своей страсти пошел дальше. Ему нравится быть распорядителем всего, что ему понравилось, в том числе жизни и судьбы приглянувшихся ему разумных. Но, увы, для Дамблдора Патриция оказалась далеко не дурой, что в принципе логично. Два мастерства в таком юном возрасте – это большое достижение и признак незаурядного ума. Так что стоило ей только оказаться в Хогвартсе, заполучить в свои руки контракт с алтарем школы, который невозможно разорвать без ее на то желания, при условии, что она исправно исполняет свои педагогические обязанности, она сразу де прямым текстом послала доброго дедушка нахер. И вот сейчас эта леди, которая вот неожиданность, уже некоторое время заглядывается на полурослика Филиуса, заговорила: «Вас только это удивило, а ничего, что только что какой-то желторотый юнец, который всего 5 лет изучает магию, вдруг выдает скорость передвижения, недоступную даже мне, и плюс ко всему продемонстрировал наличие, как считалось, безмерно редких знаний и умений в алхимии. Патриция уже сделала некоторые выводы, и каждая из возможных теорий, объясняющих только что произошедшее на ее глазах безумство, никакой радости ей не приносили. Ну, по поводу скорости, то тут скорее всего заслуга его учителя, профессора Дрейка. Больше было некому снабдить Стивена боевыми стимуляторами. Помана, не в обиду будет вам сказано, но вы недостаточно компетентны в области боевой магии, и в силу этого вам вряд ли известно, что для умелого применения боевых стимуляторов и продемонстрированного только что уровня обращения с возросшей силой и скоростью, требуются годы тренировок. Нужен опыт, ответила Патриция Помани Спраут. Ну, это всего лишь значит, что юноша уже давно проходит тренировки с их применением, беззаботно ответила декан Пуффендуя. А вот Патриция думала совсем о другом. Даже самый посредственный стимулятор, могущий поднять боевые кондиции, начиная от физических характеристик и заканчивая магией, стоит немалых денег. И что-то она ранее не заметила за студентом, у которого преподает уже 3 года, зати какого бы то интереса к ее предмету. Это то ее и смущало. С какого перепугу кто-то будет тратить баснословные деньги на подготовку сознания и нервной системы Стивена к возможности оперировать возросшей силой от применения боевых стимуляторов, если это ему нисколечко не интересно. Бред ведь, если только этим никто ранее и не занимался, а видимые сегодня показатели, продемонстрированные Рицем, есть результат употребления им каких-то уж совсем невероятных эликсиров, которые не требуют времени на обучение их применения. Но о существовании таких стимуляторов мисс Нот никогда не слышала и может лишь предполагать о их наличии. Вот только это уже явно должен быть уровень кого-то ранга архимага в эликсироварении, так как только специалист такого уровня смог бы создать нечто подобное, то, о чем даже она, мастер, никогда не слышала. Именно это умозаключение ставит под огромное сомнение теорию о том, что Риц откуда-то заполучил подобное чудо. Личное знакомство с архимагом? Ну, бред же, а если нет, как бы ей тогда познакомиться с этим разумным и наладить контакт? Такие эликсиры были бы ей очень полезны, учитывая проявленный к ней интерес Марвала Гонтом. Свои силы она оценивала трезво, и ей не тягаться с сумасшедшим личем, его истинная природа для нее уже не была секретом, виделась с ним на одном из приемов, организованных в поместье Нот еще до ее слов с Натаном. И ей кровь из носа нужны любые средства в распоряжении, которые помогут отстоять собственную независимость. Очень уж ей по нраву пришлось бытие, свободное от обязательств перед замшелыми и ортодоксальными традициями, принятыми в ее роду.